Катарина Сусанна Причард. Удача. Так вот, значит, рассказывал Биллу, мы трое погибаем от жажды, до ближайшего поселка миль 80, а золото кругом хоть завались. 3 месяца мы искали золото в горах Фризер-Рейндж, и продовольствие у нас подходило к концу. Мы рассчитывали к Рождеству вернуться в Кулгарди. Том собирался под Новый год сыграть свадьбу, да и моя старуха всегда требовала, чтобы я был дома к рождественскому обеду. Билл Удагерти и Крупинка О'Брайен были старыми друзьями. 30 лет они вместе искали золото, трясли грохоты на севере у Налагайна и к востоку от озера Уэй. Но Крупинка мечтал о каменистых кряжах и серо-голубых степях к югу от Слепинг-Ривера и соленых озер. Когда-то они нашли там богатую жилу, продали свою заявку и опять отправились на поиски, как только деньги пришли к концу. Но работа в горах Фризер была первым испытанием для молодого Тома Уэйра. Том был хорошим парнем. Он работал рудокопом, но шахта-находка закрылась, как раз когда он договорился о свадьбе, и он остался без дела. На приисках наступил застой, и у Тома не было никаких надежд получить работу в течение многих месяцев. Эйли Мэннерс работала в пивной Флиннагана, а девушки в то время были наперечет. Том боялся потерять ее, ведь у него не предвиделось никаких заработков, чтобы можно было обзаводиться семьей. А мистер Флиннаган, как и некоторые другие, поглядывал на Эйли. Семья Эйли требовала, чтобы Эйли бросила Тома и нашла себе жениха повыгоднее. Но Том нравился Эйли, и в последнюю минуту она уговорила Билла взять с собой Тома. Ей приснился сон, сказала она, что Том отыскал огромный самородок, и если Билл и Крупинка возьмут Тома с собой, то им наверняка повезет. Так вот, мы уже совсем выдохлись, решили бросить участок и начали вытаскивать столбы. Это было примерно в 300 милях к востоку от Слепинг-Ривер. Билл неторопливо набил трубку и продолжал. Нашли мы несколько подходящих кусков породы, поднялись вверх по склону и заложили шурфы. Раздробили целую гору породы, а золото добыли так мало, что и говорить о нем не стоило. Крупинка сказал, что ему надоело зря стараться. Он твердил, что так и чует кругом золото. Но нигде поблизости не было стоящего участка. Я уже думал, что хорошо будет, если мы хоть с долгами сумеем разделаться, когда вернемся. Лужа, из которой мы брали воду, пересохла. Нам пришлось нагрузить верблюдов и сматывать удочки. У них было 5 верблюдов, и первые 2 дня они продвигались быстро, надеясь на 3-й день найти туземный колодец. Они его нашли, но он оказался пересохшим, и им пришлось отправиться дальше. Когда верблюды начали бунтовать, Крупинка испугался. Мы стреноживали их на ночь и пускали пастись. Они могли продержаться на одной верблюжьей колючке. Я пошел искать воду. Сначала я начал выслеживать стайку зеленых попугаев. Эти малыши так и мелькают в кустарнике, как будто в любую минуту могут напиться вдоволь. Говорят, что так оно и есть. Птицы должны пить каждые 12 часов и умеют находить воду. Я уже раз проделал такую штуку, когда искал золото за Блэк Рейндж и чуть было Богу душу не отдал. Я пошел за парочкой диких голубей и отыскал воду в ущелье. Но вот с попугаями мне не повезло, и мы решили, что одному из нас, Крупинке или мне, придется взять самого быстрого верблюда и спешно отправиться в Слепинг-Ривер за водой и продовольствием. Крупинка не умел управляться с верблюдами, а я подумал, что мне нельзя оставлять Тома. Я знал, что нам придется нелегко, а Том не мог переносить жажду так, как мы, бывалые старатели. Пока я гонялся за попугаями, в лагере тоже дела на месте не стояли. Когда я вернулся, у Тома рука была на перевязи. Он немного повздорил с бока, старым верблюдом-самцом. Этот подлец набросился на Тома, искусал ему руку и удрал, а за ним и все остальные. Крупинка пошел их искать, он вернулся на следующее утро. Верблюдов он нигде не нашел, но по привычке проверил одну скалу. Принес целый мешок образцов. Вот тут-то мы и увидели золото. Оно так и блестело в каждом куске. Все-таки мы нашли его, Билл, сказал мне Крупинка. Там прямо прорва золота. Пойдем покажу. Крупинка повел нас с Томом в долину, а потом вверх по другому склону. Само собой, он ставил метки, Крупинка точно напал на местечко. Когда мы остановились у скалы из железняка с кварцем, везде, где Крупинка отбил куски, так и блестело золото. Мы поняли, что нашли настоящее золотое дно, второй Дерри или Карбайн. Том чуть с ума не сошел от радости. Вот это да! Ну и радость для Эйли! Закричал он. Сон-то ее сбылся, Билл. Мы нашли золото. Теперь-то ее родичи не захотят откладывать свадьбу. Мы отмерили и застолбили участки и набрали столько руды, сколько могли унести. И вдруг нас осенило, что золото-то нам ни к чему, если мы не найдем воды. Крупинка и я все обдумали. Мы считали, что находимся милях в 80 от Слепин-Кривер. Крупинка прикинул, что он сможет добраться туда дня за 4, если возьмет с собой пару галет и половину оставшейся воды. У нас ее было по кружке на брата. Крупинка мог выжить там, где другой давно протянул бы ноги, питаться корой, ящерицами, ягодами верблюжьей колючки, хотя от них бывает страшная резь и дизентерия. Лучше их вовсе не трогать. Будь у нас подходящий верблюд, Крупинка вернулся бы с водой и продовольствием вдвое быстрее. Солнце нещадно палило, когда они возвращались в лагерь, нагруженные мешками с золотоносным кварцем и железняком. Они сделали шалаш из веток и легли в его тени, чтобы отдохнуть и решить, что делать дальше. Том заснул и вскоре начал бредить. У него от жары помутилось в голове, а может быть, воспалилась рана. С высоты кряжа он видел соленые озера и повисший над ними мираж. Он бросился вниз по склону, крича, что там, вдали, вода. Биллу побежал за ним и привел его обратно, пообещав дать ему воды. Том лежал в тени и бредил. Вода. Много воды, целое озеро под деревьями. Они не дают мне ни капли, Эйли, ни капли. Потом он вдруг начал кричать. Золото. Мы нашли золото, Эйли. Столько золота, сколько пожелаешь. Оно здесь, вокруг нас. Но его нельзя есть. Нельзя пить золото, они не дают мне ни капли. Это убийство. Настоящее убийство, я должен вернуться в Кулгарди к свадьбе. Биллу. Послушай, Биллу. Я должен вернуться в Кулгарди к свадьбе. Дай нам напиться, Биллу. Послушай, Биллу. Ради бога, дай нам напиться. Крупинка растянулся в тени шалаша, чтобы немного подремать перед дорогой. Ему предстояло идти всю ночь. Билл сидел рядом с ним, смотря вдаль на красноватые каменистые кряжи, уходящие на восток, к Слепин-Кривер. Они тянулись на сотни миль под потускневшим от жары небом. Пронизанные белым слепящим светом, низкорослый терновник и акации отбрасывали на землю неровную прозрачную тень. К югу серо-голубые степи, поросшие чертополохом и лебедой, сливались с бледно-голубым небом. Соленые озера, мертвые и сухие, блестели серебром. Над ними висел мираж, спокойная гладь воды и отражающиеся в ней деревья. Билл знал, сколько старателей погибло от жажды, преследуя такой мираж, бесцельно блуждая по солончакам и долбя твердую белую корку озер. Скорее можно было бы отыскать туземный колодец или лужу в горах, но Крупинка знал местность и клялся, что ближе Слепин-Кривер воды здесь не было. Крупинка проснулся и сел. «Похоже, что наша песенка спета, Билл», — сказал он. «Вот никогда не думал, что умру трезвым». «Брось эти разговоры», — ответил Билл. «Ты дойдешь до Слепин-Кривер, а мы здесь как-нибудь продержимся до твоего возвращения. А если я не ты будешь знать, что я сделал все, что мог? А как же иначе, Крупинка», — сказал Билл. Как и Крупинка, он думал о тех днях, которые они провели, бродя вместе, о тех россыпях и заявках, которые они разрабатывали, об удачах и бедах. Их связывали преданность и любовь, глубокие и невысказанные. Трудно было теперь расставаться, чтобы встретить смерть в одиночку. Только подумать, что на это мы могли бы купить весь Слепин-Кривер. Крупинка кивнул на мешки с рудой, которые лежали около шалаша. Похоже, что из-за них-то мы и погибнем. Конечно, тому труднее всего, задумчиво сказал Биллу. Ведь они дружили с этой девушкой с малых лет. Ему впервые повезло. А ведь теперь все так повернулось, что и везением-то это не назовешь. А что ты будешь делать с деньгами, если нам удастся выбраться? Спросил Крупинка. Не знаю, ответил Билл неопределенно. Пожалуй, свожу старуху в Сидней. Она все на свете готова отдать, только бы повидаться с Нэнси и ребятишками. Если хорошенько подумать, не сладко ей со мной приходилось. Да, смущенно пробормотал Крупинка, обо мне вот никто не заплачет, если мои кости найдут в зарослях. А все-таки, если бы я написал свое завещание, я оставил бы пару фунтов мамаше Киннан, хозяйке номеров в Кулгарде. Крупинка кивнул головой. Она неплохая женщина. Нелегко ей пришлось в жизни. Не раз она кормила меня, когда у меня гроша ломаного за душой не было. Он встал. Кажется, только одно нас и может спасти, Билл. Что же это? Гроза. В такое время года навряд ли мы ее дождемся. Как знать? Посмотри-ка на это облако. Билл увидел прозрачный клочок тумана, чуть заметный на раскаленном добела небе. На него рассчитывать не приходится, сказал он. Ну что ж, мне пора. Крупинка взял мех с водой и зашагал по склону. Через мгновение его тощая фигура скрылась в чаще серого кустарника. Билл, Как он сам сказал, чувствовал себя очень скверно от того, что отпустил своего друга в этот опасный путь, но другого выхода у них не было. По крайней мере, это было лучше, чем сидеть сложа руки и ждать, пока сойдешь с ума от жажды и умрешь медленной смертью, искусанной муравьями и мухами. В следующие дни, когда Билл отдал тому последнюю каплю воды и по кусочку скормил ему галету, он испытывал страшную жажду. Язык у него распух и стал твердым и шершавым, так что Билл едва мог говорить. Мираж прозрачного озера, висевший над солончаками, мучил его. Он с трудом преодолевал желание побежать туда и броситься в прохладную воду. В шалаше лежал ослабевший Том. Его лихорадило, он бредил золотом и свадьбой, просил воды. Билл содрал кору с корней и молодых побегов акации и дал ее пожевать тому. Он попробовал засовывать лезвие ножа между зубами, чтобы вызвать слюну, и порезал себе язык. Он чувствовал, что слабеет и с трудом управляет своими движениями. Собрав последние силы, он срубил молодое деревце с темно-зелеными листьями, которое росло неподалеку, выкопал корни и сосал их едкий, неприятный сок. На обратном пути в лагерь силы изменили ему. Он упал и несколько часов пролежал без сознания. Когда он пришел в себя, ему удалось ползком добраться до шалаша. «Должно быть, он заснул», — рассказывал Биллу, — «и спал долго. Его разбудили тяжелые капли дождя, падавшие ему на лицо. В голове прояснилось. Он увидел темное от туч небо, озаряемое вспышками молний, и услышал раскаты грома. Потоки дождя яростно хлестали по склонам кряжа. Билл выставил под дождь все ведра и миски, какие у них были. Сам он пил осторожно и дал немного воды тому. Он разбросал увядшие ветви шалаша, чтобы дождь лился прямо на Тома. Он уже больше не беспокоился о крупинке. После этого дождя ему хватит воды, чтобы добраться до городка Слепинг-Ривер. Крупинка вернется дня через 3-4 с запасом продовольствия и лошадьми. В конце концов золото им все-таки пригодится. И уж повеселятся они на Рождество в Кулгарде. Дождь также магически подействовал и на Тома. Вскоре он пришел в себя, хотя не мог и пальцем шевельнуть от слабости. Они радовались воде, и их совсем не пугало, что у них осталась всего одна сухая галета. На следующее утро они услышали вдалеке звон верблюжьих колокольчиков. Билл пошел ловить верблюдов и встретил Боба Фостера и еще несколько человек с верблюдами. Оказалось, что верблюды убежали к болотцу миль за 40 от лагеря. Боб делал там разведку, узнал Бака и догадался, что случилось с Крупинкой и его товарищами. Проводник-туземец привел их сюда по верблюжьим следам. Билл и Том решили отправиться в Слепинг-Ривер вместе с Бобом Фостером. В Слепинг-Ривер Крупинки не оказалось. Не теряя времени, Билл нагрузил верблюдов и вместе с проводником-туземцем начал поиски. Они напали на его следы примерно в миле от лагеря и шли по ним, пока проводник не нашел крупинку под кустом акации. Вероятно, у него помутилось в голове, и он понял, что ему пришел конец. Он кружил по кустарнику, вырезал на дереве свои инициалы, жевал кору. Он умер еще до начала дождя. Его мех для воды был пуст. «Да, мы продали заявку за 20 тысяч», — сказал Билл. Том купил пивную Флиннагана. Эйли радовалась, что ее сон сбылся. «Моя старуха заставила меня пойти на свадьбу. Мамаша Кеннан тоже была там и веселилась до упаду. Она уже знала, что получит долю крупинки, и пела и плясала с самыми лучшими танцорами. Странно оборачиваются дела на белом свете. Крупинка открыл прииск гибельный и сам погиб из-за него. А нам остальным чертовски повезло. Всю эту проклятую свадьбу я думала Крупинке, о том, как он лежал под акацией, и о том, что никто о нем не заплакал.